Сначала Жбачинский слушал агента просто для очистки совести. Потом решил, что Диана сошла с ума или нагло врет. Но чем больше она рассказывала, тем серьезнее становился штабс-ротмистр. Неожиданно он понял, что поймал не просто удачу. Это дело может стать фантастическим успехом. Даже если в рассказе барышни, хлюпающей носом, половина правды, это значит, что особому отделу удастся не только утереть нос охранке, но и предотвратить такую беду для государства, по сравнению с которой все революционные террористы – невинные детки. К концу рассказа агента Жбачинский забыл о приеме в Даноне. Он почувствовал азарт охотника и дрожь радостного возбуждения. «Вы верите мне, Юрий Тимофеевич?» Диана смотрела на Жбачинского со страхом и надеждой. «Не знаю, что и сказать. Слишком все фантастично». «Значит, вы мне не верите?» «Я да, но поверит ли начальство? Вот в чем вопрос. Что еще мы можем предъявить, кроме ваших показаний?» «Вот что». Диана поставила на стол маленький хрустальный флакончик, наполненный мутно-зеленой жидкостью. «Это оно?» — спросил Жбачинский как можно более равнодушно. «Да». «А выглядит совершенно безобидно. Ну, да ладно. У него есть еще?» «Кажется, да». «А где Серебряков хранит эту жидкость?» — поинтересовался штабс-ротмистр. Диана пожала плечами. «А он вел какие-нибудь записи?» «Я не видела. Он всегда говорит, что секрет смеси доступен каждому. Он написан в древнем гимне. Его надо только правильно понять». Жбачинский задумался. Если один профессор смог расшифровать состав, значит, подобное открытие может сделать и другой. Надо срочно принять меры, чтобы все осталось в строжайшей тайне. А вот что делать с Дианой? Она стала тайным агентом случайно. Год назад приехала в Петербург из малороссийского городка поступать на словесно-историческое отделение бестужевских курсов, чтобы получить аттестат учительницы. Но как-то раз, идя по Литейному проспекту, увидела, как два негодяя напали на пожилую даму, вырвали из рук сумочку и скрылись в проходном дворе. Городовой попытался бежать за ворами, однако быстро утомился и махнул рукой. Диана немедленно пришла в ближайший полицейский участок, рассказала о возмутительном происшествии и заявила, что хочет поступить в отделение охраны порядка. Дежурный чиновник от удивления чуть не упал со стула, но в участке как раз находился Жбачинский. Обычно в отдел не принимали людей, которые сами предлагали свои услуги. Со времен основания особого отдела легендарным Леонидом Ратаевым ни один человек не был принят в агенты по личной инициативе. Отдел всегда сам приглашал тех, кто был ему интересен. Или человеку делалось такое предложение, от которого он не мог отказаться. Например, подследственному по мелкому делу прямо в камере предлагалась свобода и заработок за сведения о врагах государства. Но решительная девушка чем-то понравилась Жбачинскому, и сходу, как настоящий игрок, он решил сделать из нее агента, при этом агента слепого, который даже не будет догадываться, кому помогает. Штабс-ротмистр отвел Диану в кафе и предложил, прежде чем поступить в отделение охраны, выполнить несколько поручений. Она сразу согласилась. Жбачинский придумал барышне красивый псевдоним «Богиня-охотница» и прочитал краткий курс начинающего агента. Как и принято, штабс-ротмистр доложил о новом агенте только своему начальнику, заведующему особым отделом департамента полиции, который и предложил доверить ей для пробы не очень важное дело – слежку за профессором Серебряковым, без жалования, естественно. Сейчас Жбачинский с интересом посмотрел на Диану. Мелкий агент вдруг приносит секрет заговора, равного которому не было в Российской империи. И это не наивные масоны с их циркулями. Тут такое. И вот еще что, Юрий Тимофеевич, — подала Диана свой тихий голос. Профессор планирует в ближайшее время...